Глава 21. «Блин, вот бы мне ваше зрение. Я рядом с вами себя иногда ущербной чувствую». Обиженно надула губы Дана, однако не забывая при этом зорко следить за окрестностями. «А что там происходит? Расскажите, пожалуйста». «А там внучка проходит номер под названием «Обезьяна с гранатой».» Рассмеялся я, вытягивая телекинезом пленника через портал и запоминая, как главарь банды активирует монолит. «Их главный придурок усиленно тычет по какой-то волшебной каменюке в своей комнате. Так что она сейчас либо рванет от того, что у него руки кривые и растут откуда не надо, либо мы наконец увидим, что же они задумали». К нашему счастью, не рвануло. Активированный, в конце концов, монолит мягко засветился голубоватым светом, пару раз мигнул и закрыл каким-то энергетическим барьером несколько этажей, на которых находились главарь и его боевики. Смотрелось, конечно, красиво. По поверхности барьера постоянно пробегали всполохи молний, а та немногочисленная пыль, что приносил ветер при соприкосновении с ним, тут же вспыхивала и сгорала. «А похоже, они умные», — тихо проговорила Дана, рассматривая через прицел защитный барьер. «Понимают, что к ним Карачун пришел. Может, зря я их недооценивала?» «Вот ты сейчас серьезно?» — посмотрел я на нее со скепсисом. «Они в высотном доме. Я маг, владеющий пространственным перемещением. И засесть всей толпой на двух этажах — это умно, по-твоему?» «Ох, жизнь моя жестянка, хотел я еще парочку живыми захватить, ну да ладно. Ты у нас вроде обзавелась уже одной извилиной, пора тебе рассказать, как ей пользоваться. Все равно мне нужно показательное прореживание уродов провести в этом городе и совместим, так сказать, приятное с полезным. Смотри, я сейчас буду открывать порталы перед внутренними стенами, а ты стреляй строго в середину открываемого окна, понятно? Ну, начинаем. Так, вот сюда разок». «Хорошо. С одного выстрела полстены упало. Это даже лучше, чем я рассчитывал. Теперь вот сюда и вот в эту трещину разок. Сейчас по краям бей. Молодец. Закончили. А вот теперь я покажу тебе фокус, студентка. Смотри, что ты сделала с этим зданием». Улыбнулся я и заклинанием пушка разрушил последнюю из нужных мне несущих стен в квартире, что находилась прямо под главарем. «Это правда все я сделала?» Распахнув глаза до каких-то нереальных размеров, смотрела Дана на складывающееся в само себя, как карточный домик, здание. Клубы пыли и бетона, что вылетали из него и бессильно расходились в стороны, столкнувшись с моим телекинетическим щитом, предоставляли просто замечательный обзор на происходившее. «Ну, я ускорил, конечно, процесс, но в целом да, это все ты», — кивнул я, контролируя пространство и готовясь сместиться, если в нас полетят крупные осколки. «Я в свое время такие мосты обычным порохом складывал, притом совсем небольшим его количеством, что сам с трудом верил. Были у меня соответствующие учителя. Расскажу тебе как-нибудь потом пару историй, если напомнишь, конечно. А тут что, ерунда да и только». «Мало того, что сейчас проекты домов криворукие делают, так еще и строят их непонятно кто и непонятно как. Я тебе как инженер скажу, это не дом был, это халтура в чистом виде, ну или воровство в крайнем случае». «Да уж, действительно интересно получилось. А меня научите? Ну, так, чтобы я тоже могла мосты валить и здания рушить», — закрутила головой, разглядывая развалины девушка. «А вон там, похоже, живые еще есть. Так что не все потеряно, возьмем на допрос, как вы и хотели». «Нужны они мне на допрос, как пятая нога. Мне они для другого требовались, но там они целые нужны, а не полудохлые, как тут». Отмахнулся я от предложения, открывая портал в ближайшую сохранившуюся квартиру, что находилась через улицу. «Я и так тебе скажу, что они ни черта не знают». Главарь еще мог бы немного просветить нас, хоть и сомнителен даже такой вариант, ибо наверняка его договором связали. «Да вон он лежит!» Расплющило, как муху, теперь при всем желании не узнать. «В общем, берем того, что захватили, и пошли чай пить. По-настоящему интересные вещи только начинаются». «Как это только начинаются? А почему мы не обыскиваем и не добиваем никого?» Забрасывала меня вопросами Дана по пути в квартиру. «Ведь у меня же только одна извилина. Рассказывайте, пожалуйста. Предупреждаю, я всю ночь буду у Сникерса жрать, если вы мне сейчас ничего не расскажете». «Ну, это ультимативно, конечно. Тут мне противопоставить нечего», — улыбнулся я, доставая из инвентаря две кружки чая и прислушиваясь к ощущениям. Как и в былые времена, покалывание от наполняющего кровь адреналина будоражили, делая мысли более ясными и заставляя время как будто растягиваться. Отчего, естественно, хотелось скоротать его разговором на любую тему. «Ладно, начнем мы вот с чего. Бери чай и слушай то, что ты сама мне рассказывала, только в моем изложении. Ну а потом мы вместе с тобой сделаем выводы либо о том, что происходит, либо о твоих умственных способностях». «Как будто я не знаю, какие вы выводы сделали об умственных способностях всех окружающих, похоже, еще при своем рождении», — засмеялась Дана. Но кружку с чаем все же взяла, нахально усевшись с ней прямо на связанного пленника. «Сразу с первым криком поди кричали: „Уберите руки, кретины, я сам могу идти“. Так что давайте попроще, ну так, чтобы кто-нибудь кроме вас понял, я, например». «Научил ехидству на свою седую голову. Теперь вот расхлебывай», — вздохнул я и, осмотрев грязь в квартире, пристроился рядом с Даной. «Ладно, давай начнем». «Итак, как только вы вышли на связь с другими группировками, тут же появилась небольшая и довольно слабая, судя по тому, что о них ничего не было известно, группа выживших под названием «Пацаны». Далее они начали постепенно выходить с вами на конфликт, все больше и больше обостряя ситуацию, пока, наконец, не совершили нападение, а следом, не дождавшись реакции, вообще прислали переговорщика с обвинениями и требованиями выдать всех, кого они ранили. А ведь так или иначе, но у нас более 100 человек уже прокачаны и могут доставить серьезные неприятности. Притом у некоторых есть очень интересные способности вроде невидимости или перемещения. А если и этого тебе для понимания ситуации мало, то подумай о том, что их глава при первых звуках выстрелов не побежал смотреть, что случилось, а сразу же включил защитный артефакт. При этом руки у него дрожали так, что его чуть Кондратий не хватил. «Это что же, выходит, провокация?» «Да ладно!» — чуть не поперхнулась чаем Дана. «Мы же не в телевизоре. Я, конечно, слышала, что папа с гостями иногда обсуждал такое, но мы же не страна, чтобы против нас такое замышляли. Это поэтому мы не стали их обыскивать. Потому что они хотели, чтобы мы тут всех убили и обыскали. А зачем мы тогда вообще сюда пошли и всех тут положили? Ну, во-первых, я считаю, что они хотели, чтобы у нас начался конфликт. Они все тут сравняли с землей к ядрине фения за пару минут», — наматывал я на ус палец, попивая чай и наблюдая за окрестностями дальним зрением. «Думаю, они уже рассказывают по рации о зверствах, которые тут произошли, вроде того, что ты с девушками убивала и насиловала пацанов. А между тем, среди местных мужиков было много несовершеннолетних, а двое вообще были беременными. Вот только теперь им придется добавить, что мы тут кроме обломков ничего после себя не оставили. А времена сейчас такие, что кто такое может сделать, тот в принципе может и убивать, и насиловать. Многие предпочтут промолчать, а некоторые так и поддержат, даже не разбирая, правда это или нет. Главное, чтобы сила была. А во-вторых, да, думаю, они вполне могли что-нибудь гадкое придумать для тех, кто будет мертвых обыскивать. Так что я решил, что лучше, как говорится, перебдеть, чем недобдеть. Ну, а теперь мы сидим и ждем, пока они начнут план «Б», «В», «И». Ну, или какая у них там буква следующая, хрен его знает, степень их образования и больную фантазию. И в зависимости от размаха этого плана я примерно пойму, кто у нас тут такой умный. У меня же не только тут почитатели есть, у меня и в Москве есть несколько, 3, если быть точным. Так что если все будет круто, то это кто-то из них свои лапы протянул. Если средненько, то это здешние пародии на правителей мне развлечения приготовили. «Так, может, вернемся и послушаем, что о нас говорят?» Отставила пустую кружку в сторону Дана и вопросительно посмотрела на меня. «Ведь вроде кто осведомлен, тот вооружен? Или как там правильно говорить?» «Ну нет, в подобных случаях это не совсем так работает», — отрицательно помотал я головой. «Когда нет точных вводных и нет понимания правдивости информации, то ее лучше вообще не получать. Вот, к примеру. Когда еще все нормально было, твой парень позвонил тебе и сказал, что изменил. Поверишь или нет? И что сделаешь?» «Да какая разница?» — аж привстала от возмущения девушка. Если он звонит и заявляет мне подобное, то неважно, правда это или какая-то его дебильная шутка. Послала бы его к чертям собачьим и поехала в клуб. А может, и изменила бы ему там даже по настроению. Вот, назидательно поднял я указательный палец вверх. А он между тем за углом стоял и ждал, пока ты уедешь, чтобы в комнату твою попасть и золотишко стащить, которое он приметил накануне. Но ты была бы так сосредоточена на двух вариантах, что все остальное просто не рассматривала. Так что не надо нам сейчас сужать варианты. Может, я вообще все придумал и сижу тут, тешу свою паранойю. А на базе, ежели чего случится, то они сами тебя вызовут. Не затем же ты рацию таскаешь, чтобы пешком туда-сюда бегать. «Ненавижу, когда вы правы», — прошипела спустя 15 минут Дана, когда зашипела рация, сообщая, что с нами хотят выйти на связь из бомбоубежища. «База, это Дана, прием». «Да я и сам себя не особо люблю, по крайней мере, в такие моменты», — вздохнул я, доставая еще кружечку чая и бутерброд. «Но что поделать, опыт есть опыт. Ну давай, скажи мне, пока я перекусываю, кто там у нас Павлик Морозов, если знаешь, кто это, конечно. И уточни, нет ли вредительства». «Предатель это», — быстро ответила Дана, которая все больше и больше темнела лицом, слушая сообщение по рации. «Вас поняла, Синица, оставайтесь на связи». «Вот по рации вы научились общаться, это, конечно, радует», — вытер я внезапно вспотевшие руки. «Докладывай, да постарайся как можно подробнее, чтобы даже самую малость не упустить». «С базы ушла наша дорогая Галина Николаевна, как, впрочем, и несколько ее особо близких подруг». Потирая нахмуренный лоб, начала рассказывать девушка. «Сказали, что уходят по вашему приказу. Все было относительно тихо и нормально, пока повара не пошли на склад. Там-то они и обнаружили, что все банки и упаковки с едой вскрыты, а отверстия измазаны какой-то желтой вонючей субстанцией, так что теперь нам как минимум нечего есть. Может, и еще что-то на базе не так, пока не смотрели. Хорошо, хоть у нее доступа к резервуару с водой не было». «Ну, не совсем ничего. Ты уж не приукрашивай», — улыбнулся я. «Пусть идут в помещение, где сломанные душевые. Я себе там каждый раз, когда вы что-нибудь из города приносили, немного откладывал на ночной перекус. В общем, там у меня ящиков 50 примерно, в разнобой всего подряд. Думаю, на ночь им хватит, а завтра начнем уже пополнять припасы. Да и один черт нам уходить скоро, так что в целом ничего страшного и не произошло». «Крутые у вас перекусы, Илья Владимирович», — уважительно засмеялась Дана. «Я даже рядом со своей шоколадкой не стояла, с такими-то объемами в 5 десятков ящиков». «Даже спрашивать не буду, сколько бы вы себе на полноценный обед отложили, если бы пришла к вам такая идея». «Да еще и незаметно, главное. Вот уж точно, в тихом омуте черти консервы воруют и в душевую их складывают. Хорошо, я сейчас сообщу, а вы вытрите ладони, видать, где-то порезались, а то все в крови уже уделали». «Это не порез», — удивленно произнес я, рассматривая абсолютно целые ладони, из которых все сильнее и сильнее начинала сочиться ярко-алая кровь, уже даже не капая, а изливаясь тонкой струйкой на пол. Однако удивительнее всего было то, что кровь не собиралась в лужицу, а складывалась в буквы, написанные до боли знакомым детским почерком. Недавно я уже видел такой в деревне, на столике рядом с болтающейся на веревке Леной. «Здравствуйте, Дед Мороз. У меня все хорошо. Погода теплая. Я знаю, что вы умерли. Я слышала, как об этом говорили взрослые, но я верю, что вы воскреснете и поможете мне. К нам недавно пришло много плохих дядь. Они постоянно всех били и спрашивали о вас. Больше всех били меня и маму. Она с тех пор, когда ее обидели в деревне, не разговаривает. А они не верили и били нас снова и снова. Они говорили, что вы не могли просто так нам помогать, и мы точно должны что-то знать про вас, и продолжали бить. Пару дней назад за нас заступился большой дядя полицейский. Они очень долго били его, а потом отвезли в лес, и больше его никто не видел. Мой друг Сашка, водитель нашего автобуса, говорил, что дядя заболел и отдыхает. Вчера ночью к нам снова пришли несколько дядь вместе с Сашкой. Они шатались и сильно плохо пахли водкой. Они пригласили меня покататься на машине и посмотреть лес. Мама была против, она держала меня и пыталась что-то сказать, но они ударили ее так, что она упала и перестала двигаться, а меня взяли на руки, и мы поехали кататься. Меня много били, пока мы ехали, и засовывали мне руки в плохие места. Мне было очень плохо, меня начало тошнить, и я стала плохо слышать. Тогда Сашка остановился, сказал, что сейчас покажет им фокус, который они запомнят навсегда, как только выведет меня из машины. Мы вышли, он дал мне бутылку с газировкой, развернул меня к себе спиной и сказал лечь на землю, раздвинуть ноги, открыть рот и прижать уши руками. И лежать так, пока не станет тихо, а он пока угостит дядь гранатом. Я тоже хотела гранат, но он сказал, что он особенный и только для взрослых дядь. Когда я легла, и он вернулся к нам в машину, что-то очень сильно бумкнуло. Правда, я не знаю, что именно, потому что лежала на земле, но машина загорелась, а Сашка с дядями, видимо, в ней умерли. Я немного поплакала и пошла по следам от машины, чтобы вернуться к маме, ведь если я не вернусь, ее наверняка будут бить еще сильнее, и она тоже умрет. А я ее очень люблю и хочу, чтобы, когда я вернулась, они били только меня, а про нее забыли. Надеюсь, меня быстро убьют. Мне нечем было писать вам письмо, и я очень сильно грустила, но сегодня я упала и ударилась о камень. Из головы идет много крови, так что я взяла палочку и пишу на земле. Пишется очень хорошо, гораздо лучше, чем на бумаге. Буквы как будто сами рисуются. Раньше я так не могла. Я знаю, что я умру, и мне никто не поможет. Я не буду просить у вас такую глупость, но я надеюсь, что вы поможете маме или хотя бы просто накажете всех плохих дяденек. Пожалуйста, прошу вас, придите и всех убейте. С уважением, Румянцева Мария. Пипец, выдохнула Дана, дочитав до конца и вытерев слезу. Вы их спасали уже? А сколько этой Румянцевой было лет? 8, вздохнул я и помассировал начавшие покалывать глаза. Ей не было. Ей все еще 8 лет, и она пока не умерла. Я сейчас посижу одну минуту и обязательно что-нибудь придумаю. А потом мы всех убьем? А потом мы всех убьем.